Глава 10. Алькский дракон. Продолжение. Шли дни за днями, и на острове все не объявлялось девственницы, чтобы одержать победу над чудовищем. И в деревянном скиту старец Маэль, сидя на скамье под сенью древней смоковницы вместе с благочестивым монахом по имени Регименталий, с грустью и тревогой спрашивал себя, как же это во всей Альке не найдется ни одной непорочной девы, способной одолеть зверя. Он вздохнул, брат Регименталий тоже. Увидев в это мгновение юного Самуила, входящего в сад, старец Маэль подозвал его и промолвил. «Я снова раздумывал, сын мой, о том, как уничтожить дракона, что пожирает цвет нашего юношества, наши стада и наши жатвы. В этом деле история драконов святого Риока и святого Павла Леонского представляется мне особенно назидательной. Дракон святого Риока был длиною в 6 туазов. Головой он походил одновременно на петуха и на Василиска, а туловищем был змеебык. Он опустошал берега Эл-Рона во времена короля Бристока. Святой Риок, будучи тогда 2 лет от роду, отвел его на бечевке к самому морю, где чудовище покорно утопилось. Не менее страшен был дракон святого Павла длиною в 60 футов. Блаженный просветитель Леонский обвязал его своей петрохилью, а другой конец вложил в руку одному знатному юноше, известному своей чистотой. Эти примеры показывают, что девственник не менее угоден Господу, чем девственница. Перед небом они равно достойны. А потому, сын мой, если ты согласен со мною, мы отправимся вдвоем на берег теней. Подойдя к пещере чудовища, мы громким голосом вызовем дракона из его логова, и когда он появится, я обвяжу ему шею своей петрохилью, а ты отведешь его на берег моря, где он всенепременно утопится. При этих словах Самуил опустил голову и ничего не ответил. «Ты как будто колеблешься, сын мой», — сказал Маэль. Брат Регименталий, вопреки своей привычке, заговорил, не дожидаясь, чтобы спросили его мнение. «Поневоле заколеблешься», — сказал он. «Ведь святому Риоку было только 2 года, когда он одолел дракона. Кто поручится, что и лет через 9-10 он мог бы сделать то же самое? Не забывайте, отец мой, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал ведь маленького Эло и еще нескольких мальчиков. Брат Самуил не настолько самонадеян, чтобы в 19 лет мнить себя чище 12-летних или 14-летних. Увы, — со вздохом продолжал монах, — кто может похвалиться своей чистотой в этом мире, где мы всюду видим примеры любовной страсти, где все в природе, животные и растения, предается на наших глазах сладострастию и внушает нам стремление к любовным утехам? Животные жаждут соединяться на свой лад, но никакие сочетания четвероногих, птиц, рыб и пресмыкающихся не сравнятся в отношении сладострастия с браками среди растений. Все чудовищные непристойности, измышленные язычниками в своих баснях, бледнеют перед тем, что творит простой полевой цветок. Если бы ты подумал о блудодействах лилий и роз, ты удалил бы с алтарей своих эти чаши распутства, эти сосуды соблазна». «Не говори так, брат Регименталий», — возразил старец Маэль. «Покорствуя закону естества, животные и растения остаются невинными. У них нет души, спасение кое надлежало бы заботиться. Меж тем, как человек, ты прав», — отвечал брат Регименталий. «Это дело другого сорта. Но не посылай юного Самуила к дракону, тот его съест. Вот уже 5 лет, как Самуил потерял способность удивлять чудовищ своей невинностью. В год кометы дьявол-искуситель поставил ему на дороге молочницу, подтыкавшую себе юбку, чтобы перейти брод. Самуил почувствовал соблазн, но не поддался ему. Тогда дьявол, неутомимый в своих кознях, показал ему во сне образ этой молодой девицы, и сонное видение оказалось могущественнее, чем явь. Самуил пал. Пробудившись, он оросил слезами свое сокровенное ложе. Увы, раскаяние не вернуло ему невинности. Слушая этот рассказ, Самуил недоумевал, как тайна его могла быть открыта. Не знал он, что дьявол принял на себя облик брата Регименталия, чтобы смущать души алькских монахов. А старец Маэль пребывал в задумчивости и, тоскуя, вопрошал себя. «Кто спасет нас от зубов дракона? Кто охранит нас от его дыхания? Кто защитит нас от его взгляда?» Между тем обитатели Альки понемногу осмелели. Домские землепашцы и бельмонтские волопасы клялись, что со свирепой тварью они сами справятся получше всякой девы, и, щупая свои мускулы, восклицали: «А ну-ка, дракон, выходи!» Многие мужчины и женщины уже видели его. Они не могли столковаться насчет его обличия, но только все в один голос утверждали, что он вовсе не так уж огромен, как прежде казалось, и лишь немногим больше человека. Стали заботиться об обороне. По вечерам при входе в деревню выставляли караульщиков, чтобы те в случае опасности подняли тревогу. Отряды, вооруженные вилами и косами, охраняли по ночам загоны для скота. Однажды в деревне Анис смелые землепашцы даже настигли дракона в то время, когда он перепрыгивал через ограду во двор к Марио. Вооруженные цепами, косами и вилами, они бросились к нему и уже подступили вплотную. Один из них, удалой и ловкий, уверял даже, что пырнул его вилами, да, поскользнувшись в луже, упустил. Остальные наверняка догнали бы его, если б не замешкались, кинувшись ловить кроликов и кур, которых он побросал на бегу. Эти крестьяне сообщили старейшинам селения, что видом и размерами чудовище показалось им похожим на человека, и только голова да хвост у него были в самом деле такие, что ужасно глядеть.